Поэтому мы и решили тебя арестовать и увезти из Энмена, чтобы люди без помех могли понять, что им нужно делать в новой жизни. Я думаю, что ты все понимаешь и не держишь зла в сердце». Тегрен Кеу замолчал и вопросительно посмотрел на уполномоченного ревкома. Перед Бычковым лежал дневник Джона Макленнана и проект обращения в Лигу наций. «Надо вот еще что добавить», — сказал Бычков. «Мы внимательно изучили ваши бумаги и видим, что ваши взгляды резко расходятся с целями пролетарской революции. И ваши рассуждения и проекты обращения в Лигу наций — это, извините, мелкобуржуазные иллюзии». На этом месте переводивший Тегрен Кеу запнулся. «Это мне трудно перевести», — смущенно сказал он. «Ну, скажи, что его дневник и обращение в Лигу наций — это несерьезные дела. Главное — это делать жизнь своими руками. Я надеюсь, что он понимает, что это такое, если жизнь научила его чему-нибудь. И поэтому по решению ревкома и совета мы пока поддержим его здесь и запросим облнарревком». «Можно мне что-нибудь сказать?» — попросил Джон. Тегрен Кеу кивнул. «Во-первых, я решительно протестую против обвинений в том, что я оказываю сопротивление новой власти. Мне нет никакого дела до большевиков, капиталистов, анархистов. Это меня не интересует. Меня интересует жизнь чукчей и их спокойствие и возможность выжить в этом мире. Ну, хорошо, если у вас добрые намерения, можете попытаться. Я стою в стороне и пока никакого вреда в ваших упражнениях не вижу. Разве только то, что вместо промысла морского зверя энменские охотники собирали плавник для школы. Может быть, действительно я мешаю работе вашего представителя Антона Кравченко, если назвать помехой то, что он жил в моем жилище, ел добытое мной. Но я категорически протестую против лишения меня свободы, против того, что вы оторвали меня от семьи и детей, поставив их в трудное, возможно, безвыходное положение. Я прошу власти вернуть мне свободу и воссоединить с семьей». «Вы британский подданный», — сказал Бычков. «У меня нет никакого гражданства», — отрезал Джон. «Я просто человек». «Вы родились в определенном месте, и где-то кто-то считает вас уроженцем Канады», — спокойно ответил Бычков. «Мы были бы рады, если бы вы изъявили желание вернуться на родину и оказали бы вам всяческое содействие. Но совершенно очевидно, вы этого не хотите. Мы могли бы вас выселить принудительно. Советы и власть законная, избранная народом, и они поступили бы совершенно правильно. Но мы видим вас и человека. Революционная власть решит, как поступить с вами, руководствуясь интересами революции и трудового народа». Бычков говорил спокойно, с такой убежденностью в своей правоте, что твердость тона невольно передавалась Тегрен Кеу, который на этот раз был добросовестен, потому что слова Бычкова совпадали с его мыслями. Драбкин повел усталого Джона обратно в баню. Здесь для него уже был приготовлен ужин и послана оленья шкура, а на ней подушка и одеяло из сборного пыжика. «Вернулся!» — приветствовал приход Джона Армагиргин. «Что они с тобой сделали?» «Ничего, разговаривали», — коротко ответил Джон и устало уселся на оленью шкуру. Они бьют словами больнее, чем кенчиком.